Прививка от профессии или чего хотят женщины. Главным смыслом жизни для бабушки была профессия. Районная газета, в которой бабушка служила главным редактором, стала для нее и семьей, и страстью, и любимым делом. Всем. Бабушка много лет страдала бессонницей. Просыпалась в 2 часа ночи, во сколько бы ни легла вечером, и не могла сомкнуть глаз. Она думала, писала мысленно репортажи, строила планы по развитию газеты. Я помню, как однажды проснулась ночью от грохота и увидела бабушку, которая вытирала пыль. Ходила по дому в ночной рубашке, что-то сама с собой обсуждала и терла полки книжного шкафа, смахивала невидимые пылинки с телевизора. Ей не нужен был фонарик или дополнительное освещение. Каждую ночь она протирала пыль. Я вскоре привыкла. Но когда приезжала мама, она пугалась и заставляла бабушку принять таблетку или выпить капли и непременно лечь в постель. «Я не могу. Ночью я думаю, днем пишу. Я так привыкла», — объясняла бабушка. Но мама беспокоилась о ее здоровье и настаивала на каплях. «Если я буду пить капли, ничего не напишу утром. Не смогу думать. Мне нужна моя бессонница, иначе мне не хватит времени». Днем бабушка была занята редакционными делами, а ночи посвящала собственному творчеству. Она придумывала идеи для книги или репортажа. Самые лучшие заголовки для статей ей тоже приходили в голову только по ночам. «Я же хожу в темноте, никому не мешаю», — говорила бабушка. Но мама подарила ей сначала торшер, а потом ночник. Бабушка благодарила, но никогда не включала ни тот, ни другой. Когда мама была молодой, бабушка мечтала передать ей страсть к профессии и всячески привлекала к делам редакции. Она даже пошла против своих принципов. А больше всего на свете бабушка не терпела кумовства и устроила свою дочь стажером в редакцию. Мама продержалась на работе где-то месяц с небольшим. Ей в помощь бабушка назначила младшего корреспондента Романа. Тот немедленно влюбился в свою подопечную и слова ей поперек сказать не мог. Все статьи писал за маму Роман. Бабушка, конечно, все знала, но не оставляла надежд пробудить в дочери творческую жилку. «Поедешь в соседнее село, там коровник. Дают такие показатели подойки, что об этом нельзя не написать. Передовики производства. Уникальная технология. Напишешь заметку», — объявила бабушка маме. «Я не хочу к коровам», — сказала мама. «Ты репортер. Мало ли, куда ты хочешь ехать, а куда не хочешь. Надо. Без репортажа не возвращайся». «Роман со мной поедет?» «Да, он поедет с тобой. Но только потому, что речь идет о важном материале. Статью напишешь ты, а не Роман. И текст должен лежать у меня на столе утром. И учти, я знаю, как пишет Роман. Он будет тебя контролировать, но не вмешиваться». Мама не стала напоминать бабушке о том, что у нее в жизни было только 2 страха. Она панически боялась гусей и коров. С возрастом появился еще один — высоты. Наша московская квартира находилась на 8-м этаже, и мама никогда близко к окну не подходила. Если надо было задернуть занавески, она всегда просила меня. Помыть окна даже с внутренней стороны для нее казалось немыслимым испытанием. Их тоже мыла я. Отчего-то мама не боялась, что ребенок может вывалиться. Я совершенно не боялась высоты, и мне нравилось мыть окна. 2 раза в год, весной и осенью, под нашими окнами собиралась толпа народу, и соседи начинали звонить в милицию, сообщая, что маленькая девочка стоит в раскрытом настежь окне. После очередного милицейского рейда мама все-таки додумалась просить мыть окна или соседок, или службу быта. Откуда у нее появилась последняя фобия, я не знаю до сих пор. Зато про гусей и коров мама мне рассказывала. У бабушки жил гусь Руслан. Ей нравилось это имя. Я застала кота Руслана, петуха Руслана и козла Руслана. Правда, не нашего, а соседского. Но поскольку он пасся у нас в огороде, то считался вроде как общим. Как считалось, общим и персиковое дерево, которое росло на соседском участке. Но главной своей веткой, на которой вызревали лучшие плоды, клонилась в нашу сторону. Так вот, любимый бабушкин гусь Руслан жил во дворе редакции. Поначалу он жил в нашем дворе, но не нашел общего языка с козлом, тоже Русланом. Те друг друга терпеть не могли безо всякой на то причины. Старались вообще не встречаться на одной дороге и в одном огороде. А если встречались, начинался скандал. Гусь орал до хрипоты. Козел блеял так, что закладывало уши. Они не дрались, просто стояли и орали. Поэтому бабушка перевела гуся в редакцию. Какой он приносил пользу, никто не знал. Но он прекрасно себя чувствовал. Бабушка ласково звала его Русик. Впрочем, как и кота, и петуха, и козла. Кормила, поила, и тот даже позволял погладить себя по крылу. Опять же, было удивительно, что гусь ничего не делал. А в селе все животные должны были отрабатывать свою похлебку с накрошенным хлебом и уж тем более дорогой и дефицитный комбикорм и пшенную кашу, которые кормили маленьких детей, цыплят, утят и других ценных членов семьи. Петухи, которые не исполняли свой долг, отправлялись на бульон. Куры, которые не несли яйца, отправлялись туда же. Козы, коровы, бараны, которые не отрабатывали свой корм, отправлялись в кафе Альбины на задний двор, где их резал однорукий фотограф Алик. Причем здесь фотограф? И почему однорукий? Алик потерял руку в аварии. До аварии он был мясником. Профессионально резал бычков, баранов, жарил мясо. После потери руки Алик не мог понять, как жить дальше. Потеря руки его волновала меньше, чем потеря смысла жизни. Он не знал, как жить дальше в глобальном смысле слова. Больше всего его угнетало то, что та авария была совсем странной. Дорогу он знал, как свои 5 пальцев. Был трезв, как стекло, ехал аккуратно. И почему так? Алекс спрашивал у себя, почему он потерял руку, зачем потерял руку и что это значит? Поскольку никто в селе дать ответ на этот вопрос не мог, да и не задавался никто философскими вопросами, Алик в поисках истины добрел до редакции и задал сакраментальные вопросы. Что делать и кто виноват моей бабушке, женщине образованной, тонко чувствующей и странной? Бабушке в тот момент было совершенно плевать на психологию, философию и прочие душевные страдания. Ей не давала покоя одна проблема. В редакции отсутствовал фотограф-репортер. И бабушка с ног сбилась в поисках какого-нибудь молодого парня, который бы умел снимать комбайны, уборку урожая, разрушенный дом в селе, лица, движения, пейзажи, реки, детей, делал бы случайные зарисовки из жизни обычных сельских жителей. Официальный фотограф в селе, конечно, был. И фотоателье имелось. Руководил им бессменный и главный фотомастер села, уважаемый Альберт Асланбекович. Дядя Бетти, как его все звали, считал, что снимать можно только очень нарядных детей и очень нарядных родителей, которые стоят смирно, держат позу, не улыбаются и всем своим видом выражают кавказское достоинство. К дяде Бетти приходили сняться для семейного торжественного портрета, который бы занял достойное место в рамочке на стене спальни. Часто он фотографировал молодых девушек, чтобы потом этот портрет матери, тетушки, бабушки и прочие сватьи показывали на торжествах и восхваляли неземную красоту потенциальной невесты. Дядя Бетти работал долго и тщательно. Младенцы успевали 100 раз поплакать, женщины уже делали достойный вид, они едва на ногах держались. Мужчины так усаживались в кресло, что, казалось, никакая сила их с места не сдвинет. После съемки портрет, с точки зрения мастера, требовал доработки. В некоторых случаях это имело смысл. Дядя Бетти вооружался красками и кисточками и дорисовывал губы женщинам, убирал лишнюю бровь над переносицей, делал младенцев упитаннее, дорисовывая складочки и ямочки на щеках, а мужчинам придавал отсутствующую солидность. Кому надо, морщины пририсовывал, кому не надо, убирал. У меня сохранился портрет моей мамы руки дяди Бети. Мама там точная копия актрисы Натальи Варлей, и на себя не похожа совершенно, но красивая. С шеей, губами, бровями, глазами. Если дяде Бети не нравилась прическа, он мог и косы женщине пририсовать, и лысину мужчине закрасить. На фотографии у моей мамы волосы до плеч, пририсованные дядей Бети. И такой гордый и одновременно покорный взгляд, что я не знаю, как он добился такого эффекта. Однажды он пририсовал косы в Варжетхан. Бабушка настояла на этой съемке. Ей хотелось написать материал про свою подругу. Знахарка всегда ходила в платке. Но бабушка уговорила ее сняться без платка. «Все в платке! Зачем ты в платке будешь?» — горячилась бабушка. «Я хочу твой натуральный портрет». И Варжетхан сняла платок, под которым у нее обнаружился короткий седой ежик. «Какая ты красивая!» — восхитилась бабушка. «Зачем ты платок носишь?» Бабушка была уверена, что портрет Варжетхан займет достойное центральное место на газетной полосе. Когда она получила фотографию, то ее чуть Кондратия не хватил. Дядя Бети мало того, что выкрасил волосы Варжетхан в истинно черный цвет, так еще и косы ей приделал. Широкие такие густые косы, ниже пояса. Бабушка начала хохотать. Еще дядя Бети убрал у Варжетхан усы, по которым ее мог опознать даже младенец. С фотографии на бабушку смотрела женщина с косами, с гладким лицом без единой морщинки. Дядя Бети даже заретушировал знаменитую родинку на щеке гадалки, из которой во все стороны торчали волосы. И эта родинка тоже считалась ее отличительным признаком, характерной чертой, которой отмечаются только знахарки и гадалки. Я, кстати, очень боялась этой родинки, похожей на паука, и вообще старалась глаз не поднимать, когда разговаривала с бабушкиной подругой. Те же ощущения испытывали и клиентки-знахарки. Они впадали в ступор, глядя на усатую женщину со здоровенной волосатой родинкой во всю щеку. «Очень красиво! Спасибо, Бети!» Сквозь приступ смеха поблагодарила фотографа бабушка. «Я так старался, как ни для кого не старался», — сказал фотограф, и это было правдой. Ему потребовалось много усилий, чтобы убрать особые приметы своей клиентки. Поход в фотоателье считался важным, можно сказать, историческим событием для всей семьи, которому готовились, наряжались, отмывали детей до скрипящего блеска, надевали фамильные драгоценности, никому не давали есть и пить, чтобы не сорвать съемку. Сельские жители шарахались от любых других фотосессий. Стоило кому-то, пусть даже моей бабушке, появиться с фотоаппаратом, мужчины села принимали искусственную позу, таращить в объектив фотокамеры, а женщины скрывались в доме с криками: «Мария, ты с ума сошла? У меня даже прически нет!» Репортерская съемка, о которой так мечтала главный редактор газеты, срывалась. Бабушка пыталась наладить сотрудничество с дядей Бети. Но тот даже животных норовил выстроить в ряд и заставить их принять достойную позу. Бабушка пыталась объяснить, что она хочет естественности, живых эмоций, натурализма. Но дядя Бети обижался, особенно на натурализм, и говорил, что такие фотографии — позор на его голову. В редакции имелась оборудованная комната для проявки снимков. Бабушка выбила в горсовете деньги на покупку хорошей камеры, бумаги и реактивов. Не было только фотографа. Так вот, в тот день, когда Алик искал смысл жизни, бабушка искала хоть кого-нибудь, кто бы съездил в соседнее село и снял зацветшую плантацию орешника, которая обещала дать урожай рекордсмен. Еще бабушка хотела сфотографировать работников совхоза, а также пионеров-активистов, которые были готовы собирать этот урожай. Еще в том же селе организовали швейную мастерскую, где собирались женщины и девушки-добровольцы шить перчатки специально для сбора и очистки орехов. Настоящие молодые грецкие орехи, современные дети их не знают. Для детей, росших в селе, они считались лакомством. Отправляясь в орешник, мы брали с собой наволочку и устраивали целые грабительские рейды. Естественно, все знали о наших набегах. Скрыть преступление не представлялось возможным. Молодые грецкие орехи окрашивают руки в коричневый цвет, как будто ты измазался йодом в несколько слоев. Чтобы очистить орех, нужно приложить усилие. Но когда добираешься до сочной мякоти, орешек внутри белый, а не коричневый. Это просто наслаждение. Но сначала надо снять все пленки между ядрышками, они горчат. Пока очистишь, с ума сойдешь, но затраты того стоят. Ворованный урожай уносился в наволочке на берег реки, недалеко, потому что сил не было терпеть. Так хотелось поскорее поесть орехов. И наутро мы шли в школу в коричневых разводах, на лице, на руках. Ореховый окрас держался долго, почти как хна. И не выводился керосином, не отирался дустовым мылом. Его не брали ни сода, ни звездка. Все детство мы с подружками пытались изобрести состав, который бы позволил избавиться от коричневых рук и лица. Так и не изобрели. За воровство орехов нам, естественно, попадало. Мы в обязательном порядке шли в орешник и собирали орехи уже на нужды совхоза. Отрабатывали ворованные. Я еще удивлялась, почему бабушка, прекрасно зная, куда я отправилась с наволочкой наперевес, не останавливала меня. А утром устраивала показательное представление, размахивая крапивой и обещая мне наказание по заслугам, собрать столько, сколько унесла. Но я же видела, что она не злилась. Только потом я узнала, что детей всегда отправляли помогать собирать орехи. Для взрослых стимула не было. За орешник платили мало. То ли дело сбор кукурузы, который оплачивался вполне прилично, рубль за день. Мы все наперегонки бежали собирать кукурузу. А провинившихся детей было проще заставить проявить сознательность. Побочный эффект тоже имелся. Я, например, долго не могла понять смысл фразы. «Попала на орехи». Я всегда считала, что попасть может за орехи. Перчатки для сбора орехов, чтобы руки оставались чистыми, это тоже новшество. Новаторство и забота о работниках сельского труда. Бабушка не могла упустить такой материал. Почему мы, дети, не додумались до перчаток? Да мы и не знали, что это такое. Даже у меня перчаток никогда не было. Только варежки, огромные, связанные и подаренные кем-то из соседок. А перчатки были только у моей мамы. Настоящие, кожаные и единственные. Мама их протирала растительным маслом, чтобы они блестели. «Поехали!» — велела бабушка Алику, который что-то говорил про смысл жизни. «Поснимаешь. Больше некому». «Как я буду снимать?» Алик показал свою изувеченную руку, рассчитывая на понимание и сочувствие. «Ты же можешь на кнопочку нажать другой рукой?» — отрезала бабушка. Алик, на которого никто из жителей соседнего села не обращал внимания, поскольку он никого не выстраивал в ряд, не требовал делать умные и достойные лица, а пытался разобраться с фотоаппаратом, крутил диск настройки левой рукой, жал на кнопочку, ругался сам с собой. В результате сделал замечательный репортаж. Он вообще не понял, что произошло. Бабушка отвела его в проявочную комнату, показала лампы, реактивы и тут же оформила фотографом на полставки. Алик, может, и хотел бы еще поговорить о смысле жизни, но увлекся фотографией. Он попросил у бабушки учебную литературу, и она выдала ему пособие, несколько альбомов и обещала выписать из Москвы все, что потребуется. Алик поселился в проявочной и обрел новую жизнь. В кратчайшие сроки он не только изучил основы профессии, но и захотел стать профессионалом. Он с детским сумасшедшим восторгом рассматривал фотоальбомы, которые подкладывала ему бабушка. Алекс снимал, проявлял, снова снимал и снова проявлял. Он тренировался на гусе Русике, на моей маме, на водителе Эльбрусе и на всех тех, кто попадался под руку и не хотел обижать фотографа отказом. Ему вообще редко кто отказывал, поскольку люди сочувствовали его горю и прекрасно помнили, какое мясо получается приготовки, если барана или бычка зарезал именно Алик. Фотографии сельчан, обычных портретных, за едой во время отдыха, у бывшего мясника накопилось огромное количество. Бабушка только успевала заказывать реактивы и бумагу. В селе к новому увлечению Алика быстро привыкли и вообще перестали реагировать. Женщины продолжали стирать и развешивать белье, дети бегали и играли, даже козы с коровами не отрывались от обеда. У Алика обнаружилось удивительное свойство. Он умел расслабить героев съемки. Обсуждал погоду, спрашивал про здоровье детей и старших родственников и в это время успевал снимать. Он делал комплименты, внимательно слушал и щелкал затвором камеры. Бабушка считала его гениальным фотографом. Алик снимал одной рукой так, что казалось, у него есть 5 рук и 10 глаз. Он так видел кадр, что главный редактор ахала от восторга. У бабушки заходилось сердце. На фотографиях была сама жизнь, без прикрас. Но оказалось, что у Алика есть еще один талант — светлый глаз. Его работы заставляли улыбнуться, рассмеяться, и от них не веяло тяжестью и безнадежностью. Он умел видеть счастье, красоту, юмор. Односельчане, которым Алик иногда просто так приносил и дарил фотографии, не выбрасывать же, сначала не понимали, что такого красивого в том, как Мадина вешает белье, а ее маленький сын Эдик тащит кота за хвост. На стенку такие фото не повесишь. Но именно эти фотографии рассматривала по вечерам сама Мадина и улыбалась. Конечно, не обошлось без скандала. Когда Алика стали звать снимать свадьбы и похороны, фотографировать новорожденных младенцев, счастливую молодую мать, старшего брата с младшей сестрой, старшую сестру с младшим братом, сразу 5 дядей, дядя Бетти обиделся страшно и неделю не разговаривал с бабушкой и Аликом. У него появился конкурент, который отбирает заказы. И сколько бабушка не демонстрировала разницу между работами дяди Бетти и фотографиями Алика, маститый фотограф считал себя преданным. Но скандал, который должен был разгореться, заглох в самом начале. Алик вернулся к своей основной специальности — резать кур, баранов и быков во дворе кафе-ресторана тети Альбины. Возвращался сначала тяжело, мучительно, но оказалось, что одной рукой он орудует ножом намного лучше, чем многие мясники двумя. Альбина чуть ли не на коленях умоляла его вернуться, уволив 3 претендентов на вакантную должность. Снимал же Алик, когда хотел и что хотел. Поскольку на свадьбы, юбилеи его все равно звали, зарезать и обработать туши, то быстро нашлось компромиссное решение. Пока Алик занимался мясом, дядя Бетти снимал парадные портреты. Когда Алик освобождался, он брал камеру и снимал все, что хотел, а потом дарил фотографии семье. Он снимал детей, которые ловят конфеты, невесту, которая вдруг позволила себе улыбнуться и состроить смешную рожицу младшей сестре, тещу, которая плачет от счастья, свекровь, которая ест, как не в себя. Все хохотали и ждали этих фото. Повторю, они были добрыми. Даже если он снимал уснувшего на стуле с раскрытым ртом Тамаду или младшую сестру невесты, которая с завистью смотрит на старшую, в них не было злости, только добро и юмор. Конечно, все стали звать Алика на мероприятии. Если и не предполагалось резать барана или бычка, то все равно решали резать, чтобы пришел Алик. Дядя Бетти брал деньги за парадные портреты. Алик брал деньги за работу мясника, а фотографии шли в подарок. но ему платили за мясо столько, что Алик мог купить и нужную бумагу, и особое приспособление для съемки. Алик вдруг стал очень обеспеченным человеком. «Слушай, почему я раньше не хотел снимать?» — спрашивал Алик у бабушки, который был благодарен за свою новую жизнь. «Надо было что-то потерять», — отвечала она совершенно серьезно. «Я после контузии стала слышать музыку в словах. Раньше не слышала. Просто писала, как положено, как надо. А сейчас слышу, как красиво. Глухая на одно ухо, а слова слышу». Да, мама 100 раз предлагала бабушке купить слуховой аппарат. Готова была заплатить любые деньги, но та отказывалась. Она хотела слышать музыку текстов. Алику предлагали сделать протез, но он тоже отказался. Еще одна важная деталь. Алик прошел всю войну, служил на флоте. До войны он никогда не видел море и даже не умел плавать. Почему его призвали на флот, по какой такой ошибке, было непонятно. Но после войны любой шум, напоминавший Алику волны, вызывал нервные приступы. Варжетхан сделала ему настойку, но она не очень помогала. Если случалась сильная гроза и дождь лил стеной, Алик мучился дикими головными болями. Он никогда не выходил на берег реки, никогда не плавал и не снимал воду, за исключением колодцев и колонок. У каждого были свои фобии. Мама боялась коров и гусей, Алик — воды. «Почему я ничего не боюсь?» — кричала бабушка. Она хотела отправить Алика снять новый мост через бурлящую реку. Фотограф отказался категорически. «Потому что ты, Лермонтов», — парировал Алик. Фотограф сохранил свой военный кортик и им же резал животных. Алик был умельцем, который делает людей красивыми, и был палачом, который умеет красиво убивать. Алик официально нигде не работал. Был независимым наемным работником, сейчас бы сказали фрилансером, хотя бабушка 100 раз приглашала его в редакцию на полную ставку главного фотографа, а Альбина 100 раз приглашала стать главным мясником. Другими ножами, кроме своего кортика, Алик не пользовался. Разве что специальным топором, сделанным умельцем-кузнецом из соседнего села по заказу бабушки. Рукоять топора была изготовлена по мерке с руки Алика. Мясник этот топор любил не меньше своего кортика. Алик сказал бабушке и Альбине, что не может сделать выбор между двумя своими профессиями. И обеим пришлось смириться. Когда Алик шел по сельской дороге, животные затихали, будто что-то чувствовали, а женщины расцветали улыбками. И как раз из-за фотографии женщины разразился грандиозный скандал. В моей квартире на стене гостиной висят фотографии. Прадедушек со стороны мужа, прабабушек с его же стороны. Фотографии старые, конца 19-го, начала 20 века. Есть фото моей свекрови и ее лучшей подруги, которая стоит на лыжах и с сигаретой в зубах. На стене двоюродные бабушки мужа, еще гимназистки, в красивых платьях и с белыми бантами, троюродные дедушки в костюмах-тройках. А вот фотографии бабушки у меня сохранилась одна единственная. Она в пляжной панамке улыбается. Панамка съехала на бок. Есть и фотография мамы того времени, когда она пыталась работать у бабушки в газете, жила в селе и еще не сбежала в Москву. Мама стоит в поле. У нее короткие волосы, сарафан с глубоким декольте, из которого вываливается грудь. Есть еще одно фото. Она лежит в поле в мини-юбке. Хорошо видны ноги и грудь, и взгляд совершенно неприличный. В общем, не случайно мама не прижилась в селе. Автором фотографий был Алик. Вот уж действительно репортерская съемка. Если бы кто-то узнал, что Алик снимает мою маму, дочь главного редактора газеты, в таком виде, маму бы точно сбросили в терек. Фотографии невероятно красивые. Алик увидел в молоденькой девушке и страсть, и амбиции, и тщеславие. Так вот, как разразился скандал. Мама говорила, что ее крали в качестве невесты дважды. Но на самом деле эпизодов было больше. Сбежавшая невеста — это точно про мою маму. Но официальных, оставшихся в местных легендах сплетнях похищений, было три. Первые два мама вспоминает со смехом. Сначала ее украл друг маминого одноклассника Жорика. Он тоже участвовал в похищении, но до последнего момента пытался остановить своего друга. Жорик прекрасно знал, на что способна его одноклассница. Не сдавшийся жених вернул невесту прямо к воротам дома, поскольку мама за 100 метров, что они успели проехать, уболтала его так, что жених принял единственно верное решение — вернуть ненормальную девушку к родным. Жорик лично доставил маму бабушке и надеялся на то, что его роль в этой истории останется незамеченной. Куда там? Бедный Жорик, как его с тех пор называли, боялся, что бабушка его никогда не простит, а Варжетхан отравит. Но все в селе жалели маминого одноклассника. И в глазах потенциальных невест он растерял все достоинства. Но кто выйдет замуж за бедного Жорика, который вернул украденную невесту? Да еще и под ее давлением. Жорик собирался было броситься в терек от позора, но его остановила моя мама. Вторым самоубийцей, который рискнул украсть строптивую дочь главного редактора, стал сын председателя колхоза. И эту историю обсуждают чуть ли не до сих пор. Маму он решил украсть на лошади, не полагаясь на другие транспортные средства. Лошадей мама любила с детства. В селе регулярно проходили скачки, и мама держалась в седле не хуже мужчины, а то и лучше. Лошадь невеста остановила и повернула туда, куда ей было надо — домой. Та подчинилась и привезла к воротам сбежавшую невесту с несчастным и опозоренным женихом, который болтался в седле, как тряпичная кукла. Мама лихо спрыгнула с лошади, погладила ее по загривку и дала сахар, который всегда носила в кармане на всякий случай. Лошадь ела сахар и не реагировала на седока, который пытался тянуть поводье, чтобы побыстрее скрыться. Сын председателя колхоза наконец вспомнил, что у него есть кнут, и ударил лошадь. Мама и кобыла с некоторым недоумением уставились на седока. И лошадь взбрыкнула, выбросив очередного маминого жениха в поддон с щебенкой. Соседи ремонт затеяли. Ну а третьим женихом стал Сослан. Поскольку он был городской, из богатой семьи, знатного рода, то отказов не признавал. И ему удалось увести маму дальше предыдущих претендентов. В дом к родственникам. Когда он вошел в комнату, где сидела украденная невеста, то ожидал чего угодно, только не того, что в результате случилось. На стене в комнате висел ковер с ружьями, кинжалами, пистолетами. Вместо того, чтобы рыдать, оплакивая свою судьбу, мама разобралась с оружием и нашла ружье с одним единственным патроном. Рядом на кровати она выложила кинжалы и ножи, затупившиеся от времени, но вполне годные для самообороны. Кинжалы не понадобились. Когда жених вошел в комнату, мама сделала один единственный выстрел и почти попала. Потом она говорила, что специально стреляла в ногу, а не в причинное место. Но кто же ей поверит? Все говорили, слава богу, Ольга промахнулась. Промахнулась на несколько сантиметров. Иначе знатному роду, из которого происходил Сосик, пришел бы конец. Наследников произвести он уже не смог бы при всем желании. Мама сама добралась до дома. На машине скорой помощи, которую сама же и вызвала. Показала ружье, объяснила, куда попала пуля и отчиталась об оказании первой помощи при ранении. Все было исполнено идеально. Сосик, выйдя из больницы, решил отомстить. Он зашел в редакционную фотолабораторию и увидел снимки моей мамы, те самые, с декольте и в мини-юбке. Он стал ходить по дворам и показывать эти снимки. Требовал, чтобы Ольгу, наконец, уже сбросили в терек. Конечно, нашлись те, кто считал Сосик прав. Нашлись и те, кто считал Сосик неправ. Были и воздержавшиеся. сомневающиеся. Бабушку этот скандал обошел стороной. Она была в командировке. Мама срочно паковала чемоданы. И тогда произошло то, чего никто не ожидал. Алекс собрался в город к семье Сосика. Показать свои другие снимки, фотоальбомы, книги по искусству и объяснить, что ничего непозволительного или недозволенного в его снимке не было. Эльбрус вызвался его вести. И тут к машине подошел дядя Бетти и сказал, что тоже поедет. «Зачем, дядя Бетти?» — спросил Алик. «Это моя съемка, и мне отвечать». «Молчи, ты мальчик против меня, прояви уважение», — обиженно ответил дядя Бетти. «Если кто-то и может доказать, что твои фотографии хорошие, то только я». Дядя Бетти всю дорогу молчал. Молчал и Алик. Дядя Бетти, который был знаком с дедом Сосика, показал ему снимки, поговорил. Алик мялся во дворе, как младший сын, который всегда должен быть готов бежать туда, куда скажут старшие. Невестки суетились и только успевали приносить блюда и араку для старших. «Спасибо, дядя Бетти», — сказал Алик, когда старый фотограф вышел из дома. «Мы с тобой, коллеги, должны защищать друг друга. Если ты перестанешь снимать, я лично тебе вторую руку отрежу», — отозвался дядя Бетти, и это был самый лучший комплимент. Мама сидела в комнате на чемоданах. Бабушка вернулась и узнала о произошедшем. Мама уехала в Москву. Дядя Бетти стал приглашать Алика в ателье снимать парадные портреты и считал его наследником. Сыновей у старого фотографа не было, а женщинам в те годы разрешалось держать только скалку и веник. Дядя Бетти снимал всех красиво. Алик, как дети ползают по полу, как глава семейства пытается выпить, как невестка стоит, обернувшись, и у нее такие плечи, что можно сойти с ума. В кадр Алика попадали ноги, руки, глаза и другие части тела. Алик и не подозревал, что снимать тело так интересно. По вечерам дядя Бетти рассматривал фотографии своего ученика и улыбался. Они ему нравились. Бабушка призналась в Оржетхан, что даже благодарна судьбе за то, что она подтолкнула Ольгу к отъезду. Сосик больше в селе не показывался. Ходили слухи, что его быстро женили, но брак оказался неудачным. Позже, когда уже родилась я, когда мама официально стала главной головной болью всего села, его проклятием и позором получила звание падшей женщины и своим появлением в селе производила фурор, она сделала подарок Алику. Подарила фотографу-мяснику набор ножей, профессиональных, настоящих, в специальной коробке из уникальной спецстали. Где уж она их достала? Алик плакал, когда развернул подарок. Плакал и не мог успокоиться. Он смотрел на эти ножи и вытирал слезы, льющиеся по щекам. Он ими так и не воспользовался. Раскладывал на столе, смотрел и снова убирал.